театре имени Вахтангова. И я вышел с предложением на худсовет. Предложение поддержали. Режиссуру поручили мне и Гарию Черняховскому. 2 декабря 1977 года у нас состоялась первая репетиция, а 22 января 1979 прошла открытая премьера спектакля. Почему-то отпечаталось в памяти, тогда стояли сильные, под 30 градусов морозы. Между этими датами была мучительная работа. Пришлось перелопатить горы литературных первоисточников от Костомарова, Гилеровского, Соловьева, Мордвинцева и других авторов исторических и художественных сочинений, посвященных бунтарю Разину. Материала было вдоволь, поэтому так трудно оказалось выбрать главную идею постановки. Где-то выручил сам Шукшин. И все-таки, будучи режиссером, он создавал в литературе кинематографичное, то есть уже имеющее визуальное решение вещи. Но их следовало приспособить к условиям театра по инсценировке, которую сделал Александр Ремез. А музыку к спектаклю написал Валерий Гаврилин. То раздольную, то ритмичную, но очень народную по своему звучанию. Она будоражила чувства, настраивала на нужный лад. Спектакль мне хотелось начать с анафемы на всякого, кто восстанет против государя, которая звучала бы над сценой на разные голоса. Это подчеркивало бы мужество Стеньки, не убоявшегося кары за свои воли. А именно, воля, свобода и стремление к ней должна была стать лейтмотивом постановки. Что есть воля? Раскрытию этого вопроса подчинены размышления Степана Разина о смысле и правде жизни, его исповеди и диалоги с соратниками. Мучительны эти поиски пути, потому как Степан — варвар, поднявшийся над людьми силой своего характера. Велико его стремление к свету, но из варварства его и темноты проистекают жестокость и запутанность суждений, что в итоге заводит Разина в тупик. Он заставляет людей исполнять приказы, но бессилен решить загадку о предназначении человеческого бытия. Его стихийная философия в этом трагична, что волю-то надо не от бояр отвоевать, а от своей рабской души. Работая над пьесой, я до замирания сердца чувствовал жуткую безысходность деяний Разина и понимал, что ставить на сцене нам надо не историю крестьянской войны из далекого 17 века, а метание человеческого духа, которое современно всегда. Помимо режиссуры, мне предстояло исполнить главную роль. Поэтому не последними были раздумья над тем, какой должна быть манера актерской игры. Описание Разина есть у историка Николая Ивановича Костомарова. Это был человек чрезвычайно крепкого сложения, предприимчивой натуры, гигантской воли, порывчатой деятельности. Своенравный, столько же непостоянный в своих движениях, сколько упорный в предпринятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то готовый с нечеловеческим терпением переносить все лишения. В его речах было что-то обаятельное. Дикое мужество отражалось в грубых чертах лица его, правильного и слегка рябоватого. В его взгляде было что-то повелительное. Толпа чувствовала в нем присутствие какой-то сверхъестественной силы, против которой невозможно было устоять, и называла его колдуном. В его душе действительно была какая-то страшная мистическая тьма. Жестокий и кровожадный, он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя. Чужие страдания забавляли его, свои собственные он презирал. Он был ненавистником всего, что стояло вне его. Закон, общество, церковь, все, что связывает личное побуждение человека, все попирала его неустрашимая воля. Для него не существовало сострадания. Честь и великодушие были ему незнакомы. Таков был этот борец-вольницы, в полной мере изверг рода человеческого, вызывающего подобные личности неудачным складом своего общества. Жуткий портрет. И однобокий под влиянием эпохи, когда в середине 19 столетия его писал историк. Возможно, внешне Разин был таким, но внутренние его характеристики мне и Шукшину, судя по роману, казались не такими однозначными. Не от избытка сил, а от душевной боли и смуты поднялся Степан. Не богатырь он, а совестливый человек, мучимый поиском справедливости и правды. Для него не прекращается процесс ежечасного познания мира.